Доктор Карел Крамарш. Впервые опубликовано в журнале «Карикатуры» 4 октября 1909 года. Крамарш Карел, 1860-1937. Крупный чешский фабрикант и финансист, лидер молодочешской партии и ее депутат в Австрийском имперском совете. Сторонник панславистской политики царизма после 1918 года, лидер крайне правой национально-демократической партии и премьер-министр первого буржуазного правительства Чехословакии, ярый враг СССР. В фельетоне воспроизведены действительные факты политической биографии Карла Крамарша. Доктор Карл Крамарш, владелец фабрики в Липштадте и один из основных акционеров молодочешской позитивной политики, вступил на общественное поприще 27 февраля 1860 года в Высоком над Изерой. На съезде в марте 1907 года молодочешская партия, так называемая «свободомыслящая партия», представлявшая интересы крупного промышленного и финансового капитала, приняла позитивную программу Крамаржа, заключавшуюся в открытом приспособленчестве к политике австрийского правительства. В этот день он появился на свет, а через 7 дней был окрещен. В ту пору Карел Крамарш еще не отдавал предпочтения ни одной политической партии, хотя то была эпоха Баха. Эпоха Баха – период реакции, наступивший в Австро-Венгрии после поражения революции 1848 года. Получил свое название по имени имперского министра юстиции и внутренних дел в 1848-1859 годах Александра Баха, 1813-1893. Именно в эти мрачные годы гонений доктор Крамарш чрезвычайно весело взирал на белый свет. В 6 лет он стал серьезней, и дело пошло быстрее. В 19 он уже окончил гимназию на Малой Стране и отправился в Германию. Был членом корпорации «Буршей» в Берлине и в Страсбурге. Погуляв на студенческих попойках, вернулся в Прагу и учился столь прилежно, что в 1884 году удостоился звания доктора прав. С тех пор он постоянно пребывал в заботах о деньгах, вызвав этим упреки своих врагов. И все же основой таковых его забот была книга «Papier, Geld in Österreich», которую доктор Крамарш самолично написал и издал в Лейпциге. Как видно, главное для доктора Карла Крамаржа – бумажные деньги, что и характеризует весь его дальнейший жизненный путь. В те времена Карл Крамарш еще и сам не знал, что он такое и что из него выйдет. Он мнил себя реалистом и стал редактором «Часа». Реалист – член реалистической народной с 1906 года Народно-прогрессивной партии. В качестве идейного течения существовало с 1887 в 1900 году оформилась как самостоятельная политическая партия, объединяла буржуазную интеллигенцию и проводила политику либерального реформизма. ЧАС, центральный орган реалистической партии, выходил в 1887-1915 и 1920-1923 годах. И тут-то, редактируя реалистический журнал, Карл Крамарш вдруг понял, что он, собственно говоря, совсем не реалист, а младочех. Чтобы как-то покончить с этим запутанным делом, он с 1890 года взял на себя львиную долю переговоров между реалистами и младочехами. Осенью 1890 года Крамарш в качестве одного из руководителей реалистов выступил за их слияние с младочехами. В результате переговоров было осуществлено объединение этих партий, которое, однако, оказалось временным. Сам же Крамарш полностью перешел на младочешские позиции. Переговоры имели тот результат, что доктор Крамарш окончательно переметнулся к младочехам и ринулся в табор, где в 1891 году был избран депутатом. В 1894 году Карл Крамарш согласился представлять округ Семели в земском сейме, где самолично добился у наместника лицензии для вдовы Шумановой на табачную ловчонку в предместье города. В качестве имперского депутата от города Табора Карл Крамарш настоял также на том, чтобы с местного вокзала был изъят испорченный автомат для продажи билетов. Само собой разумеется, что благодаря своему ораторскому таланту он с успехом добивался лицензии на табачные лавки и для жителей Табора. Когда же правительство увидело, что вымогание лицензии на табачные лавки увеличивает популярность Крамаржа в народе, и он становится опасен, его выдвинули в комиссию, дабы одним махом убить к нему народное доверие. Это коренным образом изменило жизнь доктора Карла Крамаржа. С тех пор он скитается то по комиссиям, то по Крыму. У Крамаржа была собственная дача в Крыму. И удивительное дело, то, что ему следовало бы говорить в комиссиях, он произносит в Крыму, а то, что хотел бы сказать в Крыму, говорит в комиссиях. И здесь следует упомянуть о его новой идее помощи чешскому народу. Дело в том, что доктор Крамарш взял себе за правило во времена серьезнейших политических конфликтов, когда чешскому народу приходится особенно туго, уезжать в Крым. А когда он возвращается, буря уже миновала. Это не случайность, так подсказывает доктору Крамаршу опыт. И именно это легло в основу нового политического метода. Предоставлять событиям свободно развиваться, не вмешиваться в ход истории, держаться в сторонке и ждать, когда буря пролетит, в полной уверенности, что не пролететь она не может. Это и есть основа так называемой позитивной младочешской политики, вождем которой является доктор Крамарш. Позитивная политика – открытие доктора Крамаржа, и это нечто великолепное, захватывающее и чистое. Позитивная политика напоминает стакан кристальной прозрачной воды, в которой ничего не видно, которая чиста от инородных тел и не вызывает никаких последствий. Само название «позитивная политика» произошло от слова «позитив». В фотографии это означает изображение, полученное с негатива. В грамматике «позитив» – положительная степень сравнения прилагательных. Существуют позитивные, то есть положительные величины в математике. В музыке «позитив» – разновидность органа без педалей. В гальванической батарее есть позитивный, положительный полюс. Морские карты отмечают позитивное движение береговой линии. В философии позитив – противоположность тому, что достигнуто мышлением. Позитивизмом называется целое философское направление. Всюду позитив, позитивный, что-то значит. Лишь позитивная политика не значит ничего, потому что, говоря языком философии, это такая политика, которую выдумали, не прибегая к мыслительным процессам. Позитивизм вообще запрещает размышлять. Вот почему доктор Крамарш является поборником позитивной политики. Позитивная политика означает такую политику, когда нельзя ничего предпринимать, когда ситуация сама по себе является позитивной, то есть такой, когда события должно воспринимать такими, как они есть, когда нельзя ничего менять, разве что реорганизовать младочешскую партию. Доктор Карл Крамарш полностью оправдал свое предназначение. Он возродил младочешскую партию. Если уж нельзя ничего предпринять против Вены, можно производить реформы хотя бы среди своих. Поэтому в пику народным листам он основал газету «День», у которой около 300 подписчиков. Народные листы 1861-1941, реакционная буржуазная чешская газета. С 1874 года центральный орган младочешской партии. С 1918 года центральный орган национально-демократической партии. С 1934 года орган фашистской партии «Народные съедноцени». Ясно, что Крамаржу приходится доплачивать на ее содержание из собственного кармана, но свернуть с избранного пути он уже не может. Во время русской революции доктор Крамарж, как обычно, предпринял поездку в свое крымское поместье. Потом газеты сообщили, что поезд, в котором он возвращался на родину, подвергся нападению русских революционеров и был разграблен. Весь чешский народ жил единой мыслью, не похищен ли доктор Крамарж революционерами. Слава богу, этого не случилось, и клуб депутатов свободомыслящей партии вздохнул с облегчением. О том, что политическая деятельность доктора Крамаржа известна даже за границей, можно было бы и не упоминать. Следует лишь заметить, что редакция французской газеты «Курьер Европен» обратилась в 1905 году к доктору Крамаржу с просьбой написать статью о результатах позитивной политики. С тех пор прошло уже 4 года, но доктор Крамарж не послал еще ни строчки. Итак, если мы даже одобряем не все, что предпринимает доктор Крамарж в интересах чешского дела, то все-таки желаем ему и впредь трудиться на благо чешской нации с помощью частых поездок в Крым, позитивной политики, реорганизации младочешской партии, а главное, неустанных хлопот о лицензиях на табачные ловчонки. Нация, которая кроме позитивной политики имеет еще и табачные лавки, не погибнет. В этом главная заслуга доктора Карла Крамаржа.